Инициатива Москвы. Выше мы рассказали о том, как Иосиф Сталин реагировал на предложение противников о сепаратном мире. Однако ведь он и сам еще в 1941 году занимался тем же самым, рассматривал различные варианты сепаратного мира. Например, старшего майора госбезопасности Павла Судоплатова через несколько дней после начала Великой Отечественной войны вызвал руководитель НКВД СССР Лаврентий Берия и сообщил о решении советского правительства, согласно которому необходимо неофициальным путем выяснить, на каких условиях Германия согласится прекратить войну против СССР и приостановит наступление немецко-фашистских войск. Из объяснительной записки Павла Судоплатова Совет министров СССР 7 августа 1953 года. Совершенно секретно. Докладываю о следующем известном мне факте. Через несколько дней после вероломного нападения фашистской Германии на СССР, примерно числа 25-27 июня 1941 года, я был вызван в служебный кабинет бывшего тогда народного комиссара внутренних дел СССР Берия. Берия сказал мне, что есть решение советского правительства, согласно которому необходимо неофициальным путем выяснить, на каких условиях Германия согласится прекратить войну против СССР и приостановит наступление немецко-фашистских войск. Берия объяснил мне, что это решение советского правительства имеет целью создать условия, позволяющие советскому правительству сманеврировать и выиграть время для собирания сил. В этой связи Берия приказал мне встретиться с болгарским послом в СССР Стаменовым, который, по сведениям НКВД СССР, имел связи с немцами и был им хорошо известен. Берия приказал мне поставить в беседе со Стаменовым 4 вопроса. Вопросы эти Берия перечислял, глядя в свою записную книжку, и они сводились к следующему. Первый. Почему Германия, нарушив пакт о ненападении, начала войну против СССР? Второй. Что Германия устроила бы, на каких условиях Германия согласна прекратить войну, что нужно для прекращения войны? Третий. Устроят ли немцы в передаче Германии таких советских земель, как Прибалтика, Украина, Бессарабия, Буковина, Карельский перешеек? Четвертый. Если нет, то на какие территории Германия дополнительно претендует? Берия приказал мне, чтобы разговор со Стаменовым я вел не от имени советского правительства, а поставил эти вопросы в процессе беседы на тему о создавшейся военной и политической обстановке и выяснил также мнение Стаменова по существу этих 4 вопросов. Берия сказал, что смысл моего разговора со Стаменовым заключается в том, чтобы Стаменов хорошо запомнил эти 4 вопроса. Берия при этом выразил уверенность, что Стаменов сам доведет эти вопросы до сведения Германии. Берия проинструктировал меня также и по поводу порядка организации встреч. Встреча должна была по указанию Берия состояться в ресторане «Рагви» в Москве за столиком, заранее подготовленным в общем зале ресторана. Все эти указания я получил от Берия в его служебном кабинете в здании НКВД СССР. После этого я ушел к себе готовиться к встрече. Вечером этого же дня, примерно часов в 19, дежурный секретарь наркома передал мне приказание отправиться на городскую квартиру Берия. Я подъехал к дому, в котором проживал Берия, однако в квартиру допущен не был. Берия, прогуливаясь вместе со мной по тротуару вдоль дома, в котором он жил, заглядывая в свою записную книжку, снова повторил мне 4 вопроса, которые я должен был по его приказанию задать Стаменову. Берия напомнил мне о своем приказании. Задавать эти вопросы не прямо, а в беседе на тему о создавшейся военной и политической обстановке. Второй раз здесь же Берия выразил уверенность в том, что Стаменов, как человек, связанный с немцами, сообщит о заданных ему вопросах в Германию. Берия и днем, и на этот раз, строжайше предупредил меня, что об этом поручении советского правительства я нигде, никому и никогда не должен говорить, иначе я и моя семья будут уничтожены. Берия дал указание проследить по линии дешифровальной службы, в каком виде Стаменов пошлет сообщение по этим вопросам за границу. Со Стаменовым у меня была договоренность, позволяющая вызвать его навстречу. На другой день, в соответствии с полученными от Берии указаниями, я позвонил в болгарское посольство, попросил к аппарату Стаменова и условился с ним о встрече у зала Чайковского на площади Маяковского. Встретив Стаменова, я пригласил его в машину и увез в ресторан «Рагви». В Арагве, в общем зале, за отдельным столиком, как это было предусмотрено инструкциями Берии, состоялся мой разговор с Остаменовым. Разговор начался по существу создавшейся к тому времени военной и политической обстановки. Я расспрашивал Стаменова об отношении болгар к вторжению немцев в СССР, о возможной позиции в этой связи Франции, Англии и США, и в процессе беседы, когда мы коснулись темы вероломного нарушения немцами пакта о ненападении, заключенного Германией с СССР, я поставил перед Стаменовым указанные выше четыре вопроса. Все, что я говорил, Стаменов слушал внимательно, но своего мнения по поводу этих четырех вопросов не высказывал. Стаменов старался держать себя как человек, убежденный в поражении Германии в этой войне. Быстрому продвижению немцев в первые дни войны он большого значения не придавал. Основные его высказывания сводились к тому, что силы СССР, безусловно, превосходят силы Германии, и что если даже немцы займут первое время значительные территории СССР и, может быть, даже дойдут до Волги, Германия все равно в дальнейшем потерпит поражение и будет разбита. После встречи со Стаменовым я немедленно в тот же вечер доложил о ее результатах бывшему тогда наркому Берии в его служебном кабинете в здании НКВД СССР. Во время моего доклада Берия сделал какие-то записи в своей записной книжке, затем вызвал при мне машину и, сказав дежурному, что едет в ЦК, уехал. Больше я со Стаменовым на темы, затронутые в четырех вопросах, не беседовал и вообще с ним больше не встречался. Некоторое время продолжалось наблюдение за зашифрованной перепиской Стаменова. Результатов это не дало. Однако это не исключает, что Стаменов мог сообщить об этой беседе через дипломатическую почту или дипломатическую связь тех посольств и миссий, страны которых к тому времени еще не участвовали в войне. Больше никаких указаний, связанных с этим делом или использованием Стаменова, я не получал. Встречался ли лично Берия со Стаменовым, мне неизвестно. Мне организация подобной встречи не поручалась. Выполняя в июне 41 года приказание бывшего тогда наркома Берии в отношении разговора со Стаменовым, я был твердо убежден и исходил из того, что выполняю тем самым указания партии и правительства. Сейчас, после беседы, проведенной со мной в президиуме ЦК КПСС и полученных разъяснений, что никакого решения советского правительства, о котором говорил Берия, нет и не было, для меня совершенно ясно, что Берия обманул меня, видимо, хорошо зная, что я без прямых указаний правительства подобных разговоров ни с кем вести не буду, да и мыслей подобного рода у меня возникнуть не могло. Ныне, в свете фактов изменнической и предательской деятельности, вскрытых ЦК КПСС, совершенно очевидно, что Берия, тщательно маскируясь еще тогда, в 41 году, в самое тяжелое время для страны, стал на путь измены и пытался за спиной советского правительства вступить в сговор с немецко-фашистскими захватчиками, стал на путь помощи врагу в расчленении СССР и порабощении советского народа немецко-фашистской Германии. Павел Судоплатов, 7 августа 1953 года. Сложно сказать, насколько руководство страны рассчитывало на эффект от этой акции, но Лаврентий Берия в своих показаниях 20 августа 1953 года утверждал, что содержание беседы с болгарским послом было санкционировано самим Иосифом Сталиным с целью дезинформации противника и выигрыша времени советским правительством для собирания сил. Интересно то, что именно в дни, когда предполагалось провести зондаш, произошел первый кризис в вопросе принятия решений командованием вермахта и Адольфом Гитлером о направлениях наступления германских войск после Смоленского оборонительного сражения в июле-августе 41 года. Говоря другими словами, произошел первый кризис Блицкрига на территории СССР. К этому добавим, что Иван Стаменов был завербован еще в 1934 году советским разведчиком Павлом Журавлевым. Будущий агент работал тогда третьим секретарем посольства Болгарии в Италии. Непонятна истинная причина зондирования возможности сепаратных переговоров со стороны Москвы. Также много неясного в другом эпизоде истории тайной дипломатии периода первых месяцев Великой Отечественной войны. Посол Германии в СССР граф Фридрих Шуленбург, который занимал этот пост много лет и питал определенные симпатии к Советскому Союзу, уже будучи неудел, рассказал своим близким очень занятную историю. Вернувшись в середине июля 41 года из Москвы в Берлин, он должен был передать личное послание исключительной важности от Иосифа Сталина Адольфу Гитлеру. Старый дипломат ничего не сообщил о содержании этого документа, лишь произнес такую фразу: «Еще оставалось время вести с ними, то есть русскими, примечание автора, переговоры. Политика тогда еще не потеряла своего значения». Что было в таинственном послании? Мог ли Иосиф Сталин предложить некие условия мира? Историк Лев Безыменский не исключает такого варианта. Он обращает внимание на то, что в первой директиве, предписывающей отразить агрессию, указывалось, что Красная Армия не должна пересекать государственную границу СССР. Далее Лев Безыменский ссылается на биографа Иосифа Сталина Дмитрия Волкогонова, который обнаружил в сталинском архиве сенсационные документы первых дней войны. На совещании с участием Сталина и Молотова обсуждалась возможность установления контактов с германской стороной для начала переговоров о новом Брестском мире. Вопрос лишь в том, было ли сделано такое предложение Берлину через немецких дипломатов. По мнению Льва Безыменского, документы могли быть переданы еще в Москве. 23 июня 41 года с Шуленбургом встречались заведующий отделом НКИД Павлов и сопровождавший его сотрудник НКВД, или в поезде, на котором дипломаты покинули СССР. Посол прибыл 12 июля в Турцию, где встретился со своим коллегой Францем фон Папеном. В 22 часа 30 минут 15 июля 41 года на имя имперского министра иностранных дел Иоахима фон Риббентропа пришла шифровка из Анкары за номером 63. В ней Франц фон Папен сообщал: «Турция узнала из Москвы, что в начале войны Сталин в глубине души все еще надеялся на молчаливую договоренность с Гитлером в том смысле, что советский режим будет продолжать существование в Восточной России. Его недоверие к Англии огромно, и он решился на договор, не заключать сепаратный мир, только тогда, когда Англия гарантировала ему подобное существование». Эта телеграмма была отправлена уже после того, как 12 июля СССР и Англия заключили соглашение о военном сотрудничестве. Среди прочего, этот документ предусматривал отказ от сепаратных переговоров с фюрером. Текст сообщения заканчивался странной фразой: «Подробное сообщение турецкой прессы послано с Шуленбургом». Лев Безыменский высказал предположение, что последняя фраза – сигнал о том, что источник информации – Шуленбург. Действительно, на личном самолете руководителя немецкого МИДа графа оперативно доставили в Берлин. Он попросил аудиенции у Адольфа Гитлера, и вскоре его пригласили на встречу с фюрером. Когда дипломат сообщил о возможности компромисса, то руководитель Третьего рейха справедливо возразил: «15 августа мы будем в Москве, а 1 октября русская война закончится». Вот так, по мнению Льва Безыменского, закончилась первая попытка Иосифа Сталина договориться с Адольфом Гитлером. Ветеран отечественной внешней разведки историк Игорь Дамаскин в своей книге «Сталин и разведка» процитировал один удивительный документ из личного архива Сталина — шифротелеграмму послу Майскому в Лондон. 30 августа 1941 года, номер 8678. «Говоря между нами, должен сказать вам откровенно, что если не будет создан англичанами второй фронт в Европе в ближайшие 3-4 недели...» Далее в черновике жирно вычеркнуты две строки, примечание Игоря Дамаскина. «Мы и наши союзники можем проиграть дело. Это печально, но это может стать фактом. То обстоятельство, что Англия аплодирует нам, а немцев ругает последними словами, нисколько не меняет дело. Понимают ли это англичане? Я думаю, что понимают. Чего же хотят они? Они хотят, кажется, нашего ослабления. Если это предположение правильно, нам надо быть осторожными в отношении англичан. В последнее время наше положение на фронте ухудшилось. Сталин». Приложена записка Поскребышева: «Направить шифром НКИД». О том, что Иосиф Сталин предпринимал попытки договориться с нацистским вождем и накануне Московской битвы, вспоминал маршал Георгий Жуков. По его свидетельству, 7 октября 1941 года руководитель СССР дал указание Лаврентию Берия исследовать пути к установлению Брестского мира с нацистами на условиях отказа от Прибалтики, Белоруссии, Молдавии, а также части Украины. Якобы агенты наркома внутренних дел через болгарского дипломата Стаменова передали это предложение фюреру, который, находясь практически у стен Москвы, высокомерно его отверг. Как это не кажется парадоксальным, но от мысли о возможности заключения мира с Германией Сталин не отказался и год спустя. В определенной мере это объяснялось сложными отношениями СССР с западными союзниками, США и Великобританией. Последнюю, еще накануне немецкого нападения, Иосиф Сталин считал большим врагом, чем Германия. По-прежнему оставался нерешенным вопрос об открытии второго фронта в Европе. Апелляция Иосифа Сталина к тому, что Советский Союз почти 2 года сражается с врагом в Европе один на один, парировались Уинстоном Черчиллем, который весьма многозначительно напоминал бывшему союзнику Адольфа Гитлера о том, что до 1941 года Британии также пришлось противостоять нацистской Германии практически в одиночестве. Отношения между союзниками не складывались, и вследствие разногласий по довольно болезненному для Иосифа Сталина территориальному вопросу, в частности, относительно признания новых западных границ СССР. Не случайно еще 17-18 декабря 1941 года во время переговоров с британским министром иностранных дел Энтони Иденом Иосиф Сталин прямо заявил, что, по его мнению, война с Германией началась, собственно, из-за западных границ СССР. «Вот из-за чего вся эта война на самом деле ведется», — подчеркнул он. «И я хочу знать, поддерживает ли нас наша союзница Великобритания в возобновлении владения ими, то есть границами». Примечание автора.